Что страшит вас? Что удерживает? Только наше незнание и заблуждение, так как нет ничего другого, что могло бы вас связывать. Вы – тот чистый единый. Вы – вечно блаженны. Безумцы те, кто говорит вам, что вы грешны и что должны сидеть в углу и плакать. Безумие, безнравственность и подлость утверждать, что вы грешники. Вы все Бог. Не смотрите ли вы на Бога, как на человека, и не называете ли вы его человеком? Сообразуйте же с этим всю вашу жизнь. Если человек собирается отнять у вас жизнь, не говорите ему «нет», так как это ваша собственная рука хочет взять вашу жизнь. Когда помогаете бедным, не чувствуйте ни малейшей гордости. Помощь бедным – это ваша молитва. Разве вся Вселенная не вас самих? Где есть что-нибудь, что не вы? Вы – душа этой Вселенной. Вы – солнце, луна и звезды. Это ваше сияние несет свет миру. Кого вы будете ненавидеть? С кем будете бороться? Знайте, что вы – это Он. И направляйте всю свою жизнь, сознавая это, так как истина, только поступающий так, придет к свету и не будет больше ползать во мраке.